Злука і розлука ОНР з ОНР. Не менше, чем Переяславскую раду, пытаются сегодня мифологизировать и так называемый День Злуки УНР с ЗУНР 22 января 1919 года. До этой даты существовало сразу две Украины. Украинская Народная Республика головного атамана Симона Петлюры и Западноукраинская Народная Республика, которую возглавлял диктатор Евгений Петрушевич, бывший депутат австрийского парламента. Но так как две Украины – это слишком много, то их решили объединить. Благо, к этому все располагало. Чуть больше месяца назад Петлюра с помощью галичан захватил Киев, уничтожив Третью Украину, украинскую державу гетмана Скоропадского. Тут он предложил Петрушевичу слиться в желто-голубых националистических объятиях в одно государство, пообещав галичине широкую автономию. Галичане воевали с поляками, захватившими Львов и продолжавшими наступать. Они очень рассчитывали на помощь петлюровцев и согласились почти без торга. Акт Злуки был торжественно провозглашен в Киеве на Софиевской площади. Отныне ЗУНР провозглашалась автономной западной областью в составе УНР. Правда, радость верхов омрачала то, что киевляне, наблюдавшие за этим, не испытывали особенного восторга. Большинство из них симпатизировало или белым, или красным. А Петлюру и его хлопцев считали обычными разбойниками, явившимися в Киев пограбить. Даже автор, выпущенный в эмиграции «Истории украинской державы 20-го столетия» Исидор Нагаевский, вынужден был признать, что за актом Злуки Петрушевича с Петлюрой на Софиевской площади багато глядачів приглядалося з боку без энтузиазму. Еще меньше толку получилось от последствий объединения. Оно осталось только на бумаге. Ни армии, ни правительства так и не объединились на практике. Оказалось, что схидняки и галичане, с 17 века жившие в разных государствах, имеют мало общего. Петлюра воевал с красными и белыми и не хотел воевать с поляками. А Петрушевич больше всего ненавидел поляков, а с красными и белыми, наоборот, предпочел бы замириться. Результатом таких разногласий стало то, что головной атаман завел тайные переговоры с лидером Польши Пилсудским, а украинская галицкая армия 6 ноября 1919 года перешла на сторону белого генерала Деникина. Это был один из самых комичных эпизодов гражданской войны, особенно если учесть, что по соглашению с белыми москалями местом пребывания галицкого правительства определялась Одесса. Но и это еще не все. Сразу после провала Деникинцев УГА превратилась в ЧУГА – Червоную Украинскую Галицкую Армию. Об этом позорном факте теперь стараются вообще не вспоминать. Но он был, его ж не вычеркнешь. Через два дня после того, как УГА побелела, Петлюра заключил соглашение с Польшей. Он полностью отказывался от претензий на западную область УНР, признавал Львов польским городом, а взамен за это получал помощь поляков для очередного наступления на Киев, в котором уже были красные. По сути, это было наступление поляков, а не петлюровцев, ведь вся армия головного атамана на тот момент насчитывала не больше 30 тысяч человек, у которых голова шла кругом от крутых поворотов во внешней политике своего вождя. Злука закончилась разлукой. Петрушевич уехал в эмиграцию в Вену и оттуда поносил Симона Васильевича за предательство, а петлюровцы в ответ считали предателями солдат галицкой армии, которые сначала стали белыми, а потом красными. В истории любого государства, кроме нашего, такие кульбиты были бы невозможны. Но мы можем гордиться, что во время вызвольных змагань 1919-1920 годов все самые сведомые украинцы продали друг друга. Вождей с незапятнанными репутациями после этого просто не осталось. Даже знаменитый соратник Петлюры, атаман Юрко Тютюнник, вскоре выплыл в Красном Харькове, где издал покаянные мемуары «С поляками проти Украины». Как говорил Мазепа, через незгоду все пропали, сами себе звоювали.